Часть 7. Александр Михайлович и Полина Марковна. Полина Марковна. «Александры, что ты делаешь?» «Александр Михайлович. Что надо, то и делаю. Сама говоришь, словами не поможешь. Ну вот я и делаю. Спасаю дочь от гибели. Отнять Сашку другого средства нет. Если не к мужу, так к сыну вернется». Полина Марковна. «Ты этого не сделаешь?» «Александр Михайлович. Сделаю». Полина Марковна, не сделаешь. Александр Михайлович, а вот увидишь. Полина Марковна, вспомни Любеньку. Александр Михайлович, ну, что Любенька, это вы все? Полина Марковна, да, мы все, и ты тоже. Александр Михайлович, нет, не я, а ты. Ты с ними, со всеми. Баловница, потаковщица, муравьевская, якобинская кровь. Полина Марковна. «Бог с тобой, Александры! Ты сам не знаешь, что говоришь!» Входит Михаил.